облачке моем звезда, к уху приложу звенит, остальное ерунда. Так сердечко говорит, неба нету дна, как билетов нет в кино, и сегодня до темна. Про одно все, про одно, про любовь, про тебя. Про любовь.